Парус от Одина. Парус живого сердца, который зовется любовью. Парус духовного сердца в путь зовет за собою. Подставив полотнище жизни ветрам, что свободу познали, он выбрал не тихую гавань, а солнечный блеск над волнами. Он выбрал гудящие ванты, предел напряжения воли. Он выбрал борьбу и победу, он выбрал суровую долю. На гребне волны скользящей он стал единым с волною, на крыльях сердца летящий. Весь простор он заполнил собою. Воды ему подарили покой свой, прозрачный и нежный. Солнце его отбелило лучезарностью белоснежной. Влекомый великим ветром, он жил на груди океана. Он землю все обнял сердцем, острова все дальние страны. Он слился душой свободной с единой душой океана. Любовь, что жила в его сердце, бесконечностью жизни стала. Парус живого сердца, который зовется любовью, парус духовного сердца в путь зовет за собою.